«Арзамас» представляет курс Дмитрия Беляева «Цивилизация древних майя». Лекция вторая. Общество майя. Цари, придворные, горожане и крестьяне. Второй распространенный историографический миф о цивилизации майя, что это цивилизация мудрых, мирных жрецов-астрономов. Ну, жрецы-астрономы, безусловно, были, хотя некоторые у нас коллеги не любят изучение астрономии. Считаю, слишком много этому уделяется внимания. Но в остальном, конечно же, тоже наше видение цивилизации майя очень существенно изменилось. Вот мирные жрецы-астрономы. Идея, опять-таки, это тоже восходит еще к XIX веку, когда начинают появляться первые образы цивилизации майя. И здесь, видимо, свою роль сыграл Дэниел Бринтон, такой выдающийся американский историк культуры, антрополог, фольклорист, человек, который очень много сделал для изучения традиции письменной, литературной майя. Значит, Бринтон был фактически первым человеком, который в антропологическую концепцию ввел понятие нагуаля и нагуализма. Он показал важность комплекса представлений о духах-спутниках, которые являются частью человеческой души, оборотничество, в них как бы колдуны обращаются. Кроме того, что он это показал на основании источников, что существовал такой в древности орден этих нагуалистов, жрецы, которые стояли за спиной правителей и фактически всем управляли, даже пережили испанское нашествие и тайно ритуалы свои отправляли. Ощущение такое, что на тех историков, которые читали Бринтона, это тоже оказало свое воздействие. Жрецы, которые всем управляют. Поэтому в первой половине XX века складывается представление о том, что майя классической эпохи, первого тысячелетия нашей эры, там все управлялось жрецами. Ритуальные центры, в которых живут жрецы, никаких династий правителей не было, никакого чиновничества, бюрократии, ничего такого не было. Были какие-то иерархические уровни внутри там, но, тем не менее, вот такое общество. И особенно, конечно, важную роль в оформлении этой концепции сыграл Эрик Томпсон, американский археолог, для которого были не просто жрецы, но еще и мирные жрецы. В обществе майя не было войн. Для Томпсона еще очень важным было представление о менталитете майя, что психологический строй их мышления, он такой особенный. И при этом, так сказать, если мы вернемся к путешествиям и к открытиям первых городов Стивенса, то тот как раз считал, что, ну, примерно такой же, как там в Египте, в Вавилонии. Точка зрения о том, что было сходство с другими ранними цивилизациями, что было в Месопотамии, Шумере или в Египте применимо для реконструкции организации общества майя, и наоборот, все, что мы знаем по обществу мезоамериканским, можно применить для реконструкции более ранних этапов человеческой истории. Жрецы-астрономы – это очень красивый образ, да, наблюдающий за звездами. Календарь очень важную роль играет. Во многом под влиянием этого такие идеи распространяются и в мексиканской науке, потому что в Гватемале там с майянистикой все было не очень, там буквально 1-2 человека какие-то появлялись. В этом смысле древним цивилизациям Америки не повезло, потому что классики марксизма и ленинизма очень вдохновились знаменитой книгой американского антрополога-эволюциониста Льюиса Генри Моргана «Древнее общество» и полностью с ним согласились. У него свои были аргументы. Он пришел к выводу, что никакой цивилизации в Америке не было, никаких государственных структур, ничего прочего, что это вообще была военная демократия. Средняя ступень варварства даже ниже, чем его любимые иракезы. Ну, и вот у вас две больших, наиболее влиятельных концепции. Одна говорит, что это такое общество, где всем управляют жрецы, и самая главная центральная тема – это календарь, время, астрономия. А другая говорит, что все равно никакого государства нет. Изучайте это как других индейцев. Никакой это не великий царь, не император, а просто военный вождь. А это все неправильно поняли испанцы. Поэтому материал накапливается, но когда на него смотришь, все действительно выглядит несколько по-другому. И здесь, да, важнейшую роль сыграла вторая половина 40-х, начало 50-х годов, распространение новых идей о том вообще, как развиваются цивилизации. С одной стороны, это внутренние изменения на той стороне океана в американской антропологии, а с другой стороны, это идеи, которые приносят европейские мигранты. А в Мексику это бежавшие от гражданской войны испанские исследователи, очень тоже важные фигуры. И они задаются вопросом. мы смотрим на вот это вот все богатство, все эти сооружения, пирамиды. И что, вы всерьез полагаете, что это все было построено исключительно благодаря тому, что крестьяне приходили и под руководством мирных жрецов все это сооружали, чтобы наблюдать за звездами? Вот это вот все строится потому, что это городская революция, ранние цивилизации, они все должны быть основаны на ирригации, на контроле над строительством растительных сооружений. Из этого вырастает бюрократия, из этого вырастает государственность, потом из этого вырастает деспотизм, войны и, в конце концов, ранние империи. И у нас в Древней Америке, на территории Древней Мексики, должно быть что-то подобное. Может быть, у них были вот эти ритуальные центры, жрецы, которыми управляли, хотя все-таки тоже сомнительно. Как только вашим основным методом становится метод сравнительный, да, и вы развитие любой ранней цивилизации погружаете в контекст общемировой, как бы вы ни делали упор на особенности, на специфику, все равно приходишь к выводу, что, ну да, что-то похожее есть со своими особенностями, но теперь надо разобраться с тем, что же там было такое особенное. Если есть ранняя цивилизация, значит, она должна быть иерархически организованной, там должно быть рабовладение и так далее. И вот в ранних работах, собственно, в первых работах Юрия Валентиновича Кнорозова, который всем известен для того, что он дешифровал письменность майя, в том числе помимо письменности, он еще и ставит вопрос об общественном строе древних майя и приходит к выводу, что у них было раннеклассовое общество с аристократией религиозной, военной, с рабовладением, но при этом все равно крестьяне составляли основной производящий класс и так далее. Вот работы Кнорозова изменили видение этих древних цивилизаций, потому что в нашей науке цивилизация майя, эту категорию ранних цивилизаций восточного типа, попал гораздо раньше, чем, скажем, это происходило в науке западной. И вот эти поиски аналогий, они стали производиться гораздо раньше. Понимание нашей организации социальной общества майя долгое время как раз строилось на двух линиях свидетельств. С одной стороны, археологические данные, которые говорили о том, как организовано общество, средние слои общества, нижние слои общества. А вот элита, про нее есть что-то в иероглифических текстах. И поэтому это помогало более комплексно взглянуть на эту проблематику. Повторяюсь, это действительно парадокс. Выходит в Советском Союзе знаменитая всеобщая история, монументальный труд советских историков, которые пытаются с точки зрения марксистской модели взглянуть на весь мировой исторический процесс. И вот там про майя и вообще про всю Древнюю Америку все четко и ясно. Она в древнем мире, и прям видно, как это распространяется по популярной литературе. А, значит, среди тех, кто занимается изучением цивилизации майя на Западе, по-прежнему доминирует точка зрения пражрецов, и упор почему-то делается именно на то, что элита была светская или религиозная. Русская эмигрантка Татьяна Венеровна Проскурякова, Татьяна Проскуряков, как ее называют, которая вместе со своими родителями, со своей сестрой, еще в начале Первой мировой войны, они уехали в Америку, поначалу никакой иерархии, никакими социально-политическими отношениями в обществе майя не занималась, а занималась реконструкцией внешнего облика городов майя, фасадов, храмов и всего прочего. Она была очень талантливой художником. Но потом так сложилось, что, работая с монументальной скульптурой одного из городов, который мы знаем под археологическим названием Пьедрес Негрос, да, она сначала увлеклась непосредственно анализом изображений, стиля, а потом она попыталась этот стиль датировать, для этого она влезла в хронологию, в календарные даты, и все вместе это привело к тому, что у нее сложилось неожиданное представление о том, что там в этих текстах майя написано. И вот Проскурякова выдвинула то, что получило название «династическая гипотеза», что на самом деле были правители, которые в династии объединялись, рождались, восходили на трон, умирали, и на монументах майя изображены вот эти самые правители, да, вовсе не жрецы, астрономы, которые наблюдают за небесами и так далее. Более того, там у Проскуряковой много было важных в этом смысле наблюдений по костюму. И вот мы, благодаря опубликованным недавно американским исследователям Карлом Кэллоуэем письмам, видим, что она сначала очень аккуратно пишет Томпсону, что вот смотрите, у меня такое наблюдается, он полностью не согласен, а потом вот все-таки она его убеждает. И в одном из писем он говорит, ну, значит, мои любимые майя были все-таки не такие хорошие люди, как я думал, а тоже вот завели всякую ерунду типа правителей, которым надо подчиняться и так далее. Видно, что для человека это было очень-очень персонально. И вот складывается такая парадоксальная вещь, потому что, с одной стороны, все это разворачивается на фоне холодной войны, когда отношение к идеям, которые высказываются советскими учеными, автоматически такое, с опаской, а с другой стороны, вдруг раз, и неожиданно выясняется, что идеи, которые высказываются там, в Советском Союзе, в общем, гораздо разумнее. И они подтверждаются этими новыми наблюдениями, давайте теперь общество Майя изучать совсем по-другому. На это накладываются археологические исследования, которые показывают, что совсем по-другому выглядит структура городских комплексов, а дальше от изучения городов археологи переходят к изучению сельской местности, и тут тоже появляется, что сельская местность – это вовсе не то, как представлялось раньше, маленькие хижины с тростниковыми крышами на каком-то небольшом возвышении, стены с палок. На самом деле в сельской местности вполне себе встречаются домохозяйства. Некоторые из них вполне себе приличные. Видно, что там жили люди зажиточные. Видно, что есть какие-то центры, которые там выполняли роль административную, которые выполняли роль религиозную. И общество в этом смысле гораздо более сложно. Поэтому по-прежнему, да, к глубокому сожалению, если мы сейчас говорим о современном понимании, мы гораздо лучше понимаем, ну, если общество мы представим как определенную пирамиду, что там было на верхних уровнях пирамиды, а не на уровнях нижних. И это связано с состоянием наших письменных источников. Потому что тексты, которые до нас дошли, это в основном эпиграфика, то есть надписи на твердом материале, либо это надписи монументальные на каменных скульптурах, стелах, притолках, панелях, их очень много различных, либо это надписи, процарапанные резные на предметах мелкой пластики, либо очень много надписей на керамике, но вот опять-таки тоже на твердом носителе. Эти виды источников, они нам с вами не говорят о нижних уровнях социальной лестницы. Они говорят о правителях, царских династиях, там, царских предках, прудящих и так далее. Они очень много говорят о сверхъестественном мире тоже. Они говорят о аристократии не царской, но высшей, придворной всякого рода, о разного рода тоже знатных людях, общинной верхушке. А вот дальше уже, к сожалению, нет. В этом смысле метафора, которая, да, иногда используется для описания средневековой Европы, безмолвствующее большинство, но она практически для всех цивилизаций древних средневековых во многом приемлема. Но вот мы здесь можем только догадываться о том, как они мир видели, как они сами его понимали, как они себе его представляли. Потому что, когда мы говорим о социальной иерархии, об устройстве общества, мы всегда смотрим через две перспективы. Одна перспектива – это наша, основываясь на существующих концепциях социальной стратификации, иерархии, мы объясняем наш материал. А с другой стороны, там, где у нас есть письменные источники, мы всегда смотрим с точки зрения создателя этих источников. Опять-таки, на протяжении истории цивилизации Майя это общество, безусловно, развивалось. Но лучше всего, конечно, мы знаем классический период, первое тысячелетие нашей эры, потому что есть письменные источники, и они дают картину очень детальную. Судя по всему, эта социальная структура сформировалась раньше, в последние века до нашей эры, и потом уже немножечко трансформировалась. Начать в этом смысле, наверное, нам придется сверху. Высший социальный класс в обществе майя – это царская знать, то есть правитель, его родственники, непрямые родственники. И это не только в обществе классическом майя, но в других майяских обществах всегда особая социальная группа, особая социальная страта. И сам по себе правитель, титул, который наиболее распространен в различных источниках, который описывает его, это Ахау. Он дожил и в различных своих версиях и до испанского тоже нашествия. Это, с одной стороны, обозначение правителя, это его должность. С другой стороны, это обозначение, в том числе, социальный ранг. Это обозначает всю эту большую категорию царских родственников. Поэтому по мере того, как царская страта разрасталась, в разных обществах появляются специальные обозначения, которые означают правящего монарха как великого или там, священного правителя. Мы обычно используем как аналогию термин «царь», потому что все-таки с Древним Востоком мы больше сравниваем в этом смысле. Да, вообще, в принципе, одна из важнейших характерных черт представлений о мире и о человеке и о связи с другими мирами – это культ предков, и здесь культ предков тоже играет важную роль для конституирования сообщества. Потомки предка, они имеют право на власть, на определенные ресурсы. Возможно, вот этот царский дом, в какой-то степени он строился по модели того, что антропологи называют коническим кланом. Это когда генеалогическая дистанция от предка определяет ваш статус социальный и то количество ресурсов, на которые вы имеете право. Принцип старшинства. Что интересно, правители майя не считали себя потомками богов как таковых. В этом смысле уровень того, что мы называем сакрализацией власти, очень важная характеристика во многих ранних цивилизациях, он не стремился к непосредственной божественности. Мы знаем о верховных божествах майяских, да, ну, не будем говорить слово пантеон, оно не туда вводит, но тем не менее, да, вот некоторые общие боги. Насколько мы знаем, ни один из царей майя не заявлял, что он происходит непосредственно от них. Предки царских династий могут быть какими-то мифическими царями, происхождение которых отнесено в какие-то очень-очень древние времена. Они могут обладать какой-то, безусловно, сверхъестественной силой. Но все равно они не боги как таковые. Причем здесь это очень хорошо видно, потому что этому происхождению, предкам, генеалогии посвящено довольно много иероглифических текстов. И мы наблюдаем над тем, что вот есть царские династии, которые считают, что они были основаны очень-очень давно. Мы это знаем благодаря тому, что существует в текстах майя пример династического счета, где царь называет, какой он по номеру потомок основателя династии. Очень интересно, что есть династии, которые говорят, что примерно в середину 4 или второй половины 4 века до нашей эры можно отнести их основание. Примерно тогда, когда у нас вот оформляется новый этап в развитии общества майя. Этим людям не надо ничего придумывать. Они и так их тогда основали. Потом есть династии, которые были основаны позже, где-то в конце этого расцвета позднеформативного. Они сообщают о своих основателях. Мы даже иногда какие-то археологические находки с этими основателями можем соотнести. Вот, в частности, в Тикале основатель царской династии, наверное, жил во второй половине первого века нашей эры. И даже, возможно, археологи нашли его захоронение в одном комплексе, который потом служит очень важным для всякого рода ритуальных действий. Очень богатое захоронение с множеством ценных вещей и без головы. Вместо головы на этот погребальный сверток была такая специальная маска положена. А где голова? Судя по всему, ее носят цари как символ происхождения, как символ власти предков. И это очень интересно, потому что есть на изображениях на стелах Истикаля как раз мотив, когда какую-то антропоморфную голову в руках держат правители более поздние. Но рано или поздно все равно эти династии следующего как бы уровня начинают выдумывать свою историю. В Тикале это очень интересно, потому что, опять-таки, мы знаем, по хронологии можем посчитать приблизительно, что династия была основана во второй половине первого века нашей эры, да, у нас есть предположительное захоронение, которое датировано, и они про это пишут в ранних текстах, они пишут про это в поздних текстах, а дальше, где-то в середине восьмого века, видимо, им становится обидно. И поэтому в 730-е годы один из тикальских царей, Хин Чанкавит, повелевает высечь большой-большой текст на вершине храма, где рассказывает про великих древних царей. Один правил в 12 веке до нашей эры, другой правил в 5 веке до нашей эры, третий во 2 веке до нашей эры. Это изобретенные имена, но они не боги, они правители. Каким образом происходит передача от божеств, которые все-таки являются таким образцом? В Тикале это очень интересно, мы это видим, да? Там есть такой первоцарь, но который все время живой. Опять-таки, его не называют богом, он называется великим царем Тикаля. Зовут его Сакхишмут, белый ягуар-птица. И вот он присутствует постоянно пред ликом его, какие-то проводят ритуалы. То есть он переходный персонаж, очевидно, хозяин Тикаля как место, потому что говорится, что это его город. Он, очевидно, вечный его правитель, но в то же время не совсем бог. Ну а боги они боги. В других городах несколько по-иному. Вот там в Поленке сообщается о том, что великие боги, покровители царской династии, они производят всякого рода важные события, спускаются с небес, убивают чудовищ, очевидно, из них делают мир в конце 4-го тысячелетия до нашей эры, а потом появляется вот этот первоцарь, который приносит им первые жертвы. Первоцарь правит где-то в 24 веке до нашей эры, а потом от него раз происходит перескакивание уже к 10 веку до нашей эры, а потом уже к историческим царям. То есть такая попытка выстроить сакральное происхождение династии за счет включения мифологических мотивов из нормальных космологий, из нормального, так сказать, мифа там, о убиении такого чудовища и так далее. Это вот такая историческая или династическая мифология. Благодаря текстам иероглифическим мы ее очень хорошо знаем. Что еще мы можем сказать про верховную власть? Что по большей части правитель правит пожизненно, случаи отречения минимальны, очень сложная схема воцарения, очень сложная схема его инаугурации, включающая в себя ритуальные моменты, включающая в себя демонстрацию того, что он воин. Как правило, в этом смысле это, значит, да, цари – это мужчины. Но, в принципе, чем дальше мы в тексты влезаем, тем больше мы видим примеров того, что вполне себе и женщины могли править. Все зависит от конкретной ситуации. В некоторых случаях мы видим, что переход власти по женской линии определенным образом оправдывается, создают специальные тексты, чтобы его объяснить. Ну, потому что, очевидно, это сопровождается какими-то критическими моментами. Но, опять-таки, это не означает, что всегда, когда к власти приходит женщина, автоматически кризис. Судя по всему, как раз когда кризис и женское правление, тогда это надо как-то объяснить. А так у нас есть примеры правительниц, которые успешны в войне, в ритуалах, и совершенно нормально все их воспринимают в этом смысле. Важную роль здесь, конечно, играют кровь и выстраивание генеалогии. Кроме того, судя по всему, в первой половине первого тысячелетия нашей эры прослеживание власти по женской линии, прослеживание происхождения по женской линии был гораздо более важным. Вот благодаря как раз работе с большим массивом источников ранних, которые уже несколько лет мы ведем, стало понятно, что среди титулов царя очень важную роль играет эпитет, который говорит, кому он приходится по женской линии внукам. То есть в титулатуре упоминается не только его имя, да, его титулы, имя его отца и его матери, но сначала идет имя деда по материнской линии. Там особый термин «мам», поэтому вот рассказ о том, что он у мам такого-то человека, внук такого-то, по женской линии, очень важен. По мужской и так понятно, чей он внук, потому что есть отец отца. А вот по женской это увязывает правителя в какую-то дополнительную структуру. Может быть, когда-то существовали схемы передачи власти по женской линии, когда власть передается не сыну, а там, скажем, племяннику, сыну сестры. Да, вообще, судя по всему, то, что мы знаем о периоде позднеклассическом, 6, 7, 8 века, мы про него знаем очень много, и это заслоняет разнообразие более раннее. Гораздо все было разнообразно. Следующая социальная группа – это тоже группа, которую мы знаем благодаря текстам поздним. Это социальная категория, которая тоже является и названием должности, и названием социального ранга – сахали. Это наместники, главы городов небольших, регионов, областей, которые располагаются ниже, которые не имеют права на титул ранга и должности ахаут. Соответственно, сами они называются сахаль, женщины называются иш-сахаль и так далее. Очень интересно, что, судя по всему, этимология этого слова, обозначения должности и ранга, связана с идеей того, кто это такой человек следующего социального ранга. Потому что ахау – исходный человек, который говорит громко, повелевает, кричит, приказывает. Это такая очень мезоамериканская концепция, потому что, например, у ацтеков тоже тлахтуани – это тот, кто повелевает. А наш коллега Альберт Давлетович предложил объяснять этот термин сахаль как тот, кто говорит тихо, шепчет. Соответственно, это как бы следующий уровень. Он тоже говорит, но тише, чем царь. Что интересно, что, судя по всему, важность этой социальной группы, действительно, мы наблюдаем рост в 7-8 веках и не во всех регионах области Майя большом. Мы, например, знаем, какую важную роль сахали играли на западе области Майя. Это бассейн реки Усумасинта, там города Ешчелан, Банампак, Пьедрес-Негрес, Паленки, большое количество царств. Они играли важную роль на северо-западе Юкатана, мы встречаем их упоминания в других регионах. А вот, например, в центре мира майя, Тикаль, Калакмуль, ничего подобного. Там они, в общем, практически не упоминаются. Там все равно по-прежнему все через призму этого царского дома, наверное, вращается. Видимо, там они были такими незначительными чиновниками и не выполняли такую важную роль, не были важной стратой, которая поддерживала царей, играла какую-то роль в том, что они занимают трон, потому что по надписям западного региона мы видим, что эти самые сахали жутко-жутко активны. Там даже есть один случай, когда один сахаль стал потом царем. Это пока уникальный пример. Видимо, какие-то у него предки были по царской линии, но он сам захватил трон, сверг своего сюзерена, и потом сын его продолжал его славное дело. Во многом благодаря этому до нас дошел один из уникальных памятников искусства майя. Это настенные росписи Банампака знаменитые, сохранившиеся прекрасные росписи, многоцветные. Как раз правитель, который их повелел создать, он там сообщает о том, как он всех победил, приблизительно в районе 3000 квадратных километров, и показывает, что сын его тоже имеет право на трон, ну и дальше вот все это строится вокруг. Как правило, какие-то интересные вот такие идеологемы, они создаются как раз, когда мы имеем дело с кризисными ситуациями. Дальше вот идет широкая категория социальная. Они называются в текстах ахкухуны, это люди, которые заботятся, люди, которые почитают Некоторые наши коллеги полагают, что это типа жрецы, и вот опять теократия майя, но это скорее вот такая широкая категория разного рода должностных лиц. Они занимаются всем. И воинами, и писцы они, и администраторы, и ритуалом занимаются, да. Ну вот это как раз очень соответствует представлениям политантропологов о том, как в ранних государствах формируется аппарат управления, что там нет функционального разделения. Эти ахкухуны, они могут быть вельможами довольно высокого уровня, а могут быть какими-то людьми среднего остатка. Они живут в городах, с одной стороны, и иногда у них очень яркие примеры резиденций. В Капане на юго-востоке области Майя была раскопана одна такая резиденция. Там какая большая корпоративная группа, то ли какой-то род, давно они там жили. И вот последний из них занимал очень высокое положение при царском дворе. Ему даже, видимо, было позволено надпись иероглифическую высечь. Очень интересная скамья была. Он там рассказывает, что вот он связан с царем и так далее. В сельской местности тоже они были. Когда эта группа социальная появляется, не до конца понятно. Ну, где-то первые упоминания в текстах иероглифических, самые ранние, они относятся к рубежу 4-5 веков. А основной массив – это уже, опять-таки, 7-8 века. Там мы про них знаем, видим, как они перемещаются между разными должностями, между разными занятиями. Ахкухун – это название должности, то есть при дворе. Поэтому человек может быть ахкухуном царя. И в то же время, судя по всему, потом это становится обозначением ранга социального, потому что могут быть женщины из этого ранга социального. Сами они обязанности при дворе не выполняют, но, тем не менее, вот этот социальный ранг закрепляется. Про эти три категории, царская знать, вот эти две категории, не царская знать, мы знаем, пожалуй, больше всего. Про них написано очень много в иероглифических текстах. От них дошли до нас шедевры, причем не обязательно это. Цари создавали какие-то шедевры. Некоторые ахкухуны, которые, видимо, были писцами при царском дворе, они могли такое написать или повелеть высечь, что до сих пор мы диву даемся. Особые корпорации жрецов, судя по всему, в классическую эпоху не существовало. Мы знаем о существовании такой корпорации вот накануне прихода испанцев, потому что про это пишут источники, что были специальные жрецы, которые назывались ахкины, которые считают дни. Это календарные жрецы. Был верховный жрец, который влиял чуть ли не на весь Северный Юкатан, и что жрецы могли быть из специальных семейств, а могли быть из семейств знатных, попадали, так сказать, они в эту корпорацию и так далее. Самый большой парадокс состоит в том, что в нашем довольно большом корпусе иероглифических текстов первого тысячелетия нашей эры этот титул «Ахкин» встречается 3 или 4 раза. Судя по всему, эти самые жрецы, которые занимались гаданием по календарю, от которых происходит этот титул, «Ахкин» буквально тот, кто одни. Видимо, вообще не считались важными, чтобы их упоминать в иероглифических текстах. Ну, гадают и гадают. Кто занимается отправлением ритуалов? Кто является ритуальными специалистами? Да, судя по всему, все. Это связано с тем, что одна из характерных важных черт – это культ предков, и вы должны своим предкам поклоняться и почитать. Да, цари почитают царских предков, знатные люди – своих предков, обычные люди – своих предков. Чтобы общаться с вашим предком, приносить ему определенным образом жертвы, про жертвоприношение, мы будем особо говорить, в этом смысле, не нужен жрец. Поэтому те титулы, которые по семантике титулы жреческие, например, «рассыпающие капли», имеется в виду, видимо, шарики цмалы, копала, которые, соответственно, воскуряются. Очень распространенный титул. Его носят цари, его носят представители нецарской знати, его кто только не носит. То есть, с одной стороны, бывает такая должность, а с другой стороны, и сам царь себя называет чахомахау. Условно назовем царь-жрец. Есть еще, например, специальный титул, который, видимо, означает сновидец. Тот, кто видит сны и, наверное, общается со сверхъестественными. Эти самые сновидцы, их в плен могут захватывать. Они могут принимать участие там в каких-то военных действиях. Иногда этот титул дополнительно носит кто-то из сахалий, наместников. То есть ритуальные функции распределены в среде знати целиком. Дальше начинаются как раз гораздо более сложные картина, потому что про следующие социальные уровни у нас либо какие-то отрывочные сведения в иероглифических текстах, либо, соответственно, вот вообще никаких сведений нету. Потому что долгое время, когда впервые династическая гипотеза, про которую мы говорили, была выдвинута, создалось впечатление, что есть эти цари, есть их придворные, а дальше сплошные как бы общинники. Общинники-горожане, которые живут в городах, общинники-крестьяне, которые живут в сельской местности. Есть, конечно, между ними иерархия, но все равно они где-то там располагаются, обслуживают царский род, города и так далее. Изучение, естественно, активных городов показало, что горожане, они всегда такая особая категория. Там есть много различных социальных групп. В свое время там, да, много было дискуссий, можем говорить о среднем классе. Очень популярная была тема, значит, вот у майя тоже был средний класс. Ну, сам по себе термин немножечко уводящий, мне кажется. Но то, что среди незнатных категорий тоже была очень развита иерархизация, это мы тоже прекрасно понимаем. Есть некоторые уникальные памятники, которые показывают, что эти люди тоже осознавали свой хороший статус, осознавали свое значение, но не цари и не наместники царские, не царские придворные, а вот люди из города. Вот один очень интересный пример – это люди у нас, которые называются словом «лакам». «Лакам» буквально означает «знамя», и это, судя по всему, такие начальники городских кварталов, которые собирают подати, приносят их царю, может быть, какие-то отряд городские организуют, еще что-то такое. Они как бы привязаны к царю. Вот человек называет «я лакам такого-то царя». И они происходят очень часто из городов конкретных. Он лакам такого царя, и он родом из такого-то города. И есть у нас такая очень красивая ваза второй половины восьмого века, наверное, где нарисован двор этого самого лакама. Он, видимо, каким-то образом стал отцом будущего царя. Ну, вот непонятно. То есть его главная связь с правителем вот этого города Рио-Ассоль в том, что он его отец, этот самый лакам. И вот он такой гордо нарисован. К нему пришли какие-то визитеры. Сзади есть люди, которые его слушают. Там есть женщины его дома. И вот если это сравнить с изображением того, как изображается царский двор, или двор наместника областного, наместника городского, это, конечно, совсем не тот уровень. Поскольку вот он попал в этот более высокий уровень, то по его, видимо, просьбе, по просьбе какой-то его семьи, старательно зарисовали, что там есть. Перед ним, значит, визитеры, перед ним из них стоит корзина. Ну, видно, что это корзина, рисована такая плетеная, на ней подпись «корзинка». Очень тщательно прорисованы циновки, на которых они сидят. Если это царский двор, то там обычно такие нарисованы всегда тюки, в которых хранятся драгоценности. Или большие стопки хлопковых тканей. Могут быть драгоценности из жада, джадеида, зеленого камня. Морские раковины, бобы какао. А у этого Наханалькиничи, этого лакама, у подножия скамьи, на котором он сидит, нарисованы три мешка, на которых написано, что это фасоль. На одном написано «наша фасоль», на другом написано «наша фасоль», на третьем написано «много нашей фасоли». То есть для него уровень – это не мешки с бобами какао, которые были источником приготовления священного напитка, но и деньгами, а фасоль. Прислужников у него гораздо меньше и так далее. Это совершенно уникальный взгляд в окошечко этого уважаемого, безусловно, человека, начальника городского квартала, не в самом крупном городе, и, видимо, еще сам все человек не очень богатый. Вот у него там две, одна, видимо, супруга, а другая его, может быть, какая-то родственница, а может быть, вторая жена, а может быть, прислужница. Вот они там за шторочкой сидят, аккуратно наблюдают за этим всем. И сама эта ваза, она была предназначена для питья какао, ритуалов, потом, может быть, заупокойных ритуалов. Свидетельство совершенно уникальное. Вот вся эта категория городской верхушки, они только недавно начинают у нас проявляться в эпиграфических текстах. Причем, что интересно, долгое время мы их видели только как индивидов. Вот царь – это индивид. Его родственники, они тоже определенные индивиды. Тексты Майя, они написаны, как нам раньше казалось, исключительно вот таких выдающихся деятелях. Да? Показываются их личные заслуги, какие-то индивидуальные проявления. Значит, а вот групповых идентичностей, ну, есть там групповые идентичности богов, есть троицы богов. А вот в социальном плане нам казалось, что ничего такого нету. Но вот как раз последние, так сказать, несколько лет удалось обобщить, что в этих текстах есть иногда упоминания о людях в целом. Проблема состоит в том, что там нет разницы между множественным числом и единственным. То есть в языках есть, а в иероглифических текстах нету. Но контекст показывает, что речь идет о людях. Там есть особый титул, который буквально означает «тот, кто» или «человек, который». И вот, например, всякого рода торговцы так и называются. Ах Ишим, тот, кто от кукурузы. А может быть, это еще и как бы титул происхождения. Тот, кто из такого-то города. Ах Усихвиц, например. Тот, кто из Банампака. И раньше мы думали, что это просто вот знатный человек из Банампака, почему-то без имени. А вот теперь, так сказать, пересмотрев это все, мы понимаем, что когда это появляется без имени, это, судя по всему, целая группа. Банампакцы какие-то. Ах Лакамхат, лакамхасцы и еще кто-то. И это тоже категория, кто принимает участие в какой-то политической борьбе, в ритуальных иногда действиях, иногда упоминаются военные какие-то события. Вот это, судя по всему, городская верхушка, потому что они никогда дополнительных титулов не имеют, да, они всегда связаны с конкретными городами, либо столичными, либо следующего уровня. Вот, наконец-то, то самое, оно, конечно, не совсем безмолвствующее большинство, но хотя бы широкие такие слои. Очень хочется их связать с какими-то общинными коллективами. Сразу мы вспоминаем параллели с Древним Востоком, где эти общины городские такие важные. Это надо смотреть, насколько это возможно. Следующая, по-видимому, категория простых людей, может быть, горожан, уже упоминавшиеся, люди, которые на рынке торгуют. Но опять-таки, это не социальные категории, а это их конкретные уникальные занятия. Они никакой общей социальной категории не обозначены, да? Торговец табаком – тот, кто от табака. Торговка кукурузой – так, кто от кукурузы. Торговка кукурузным киселем – атоле. Горшечница, то есть лепила она или только продает, непонятно. Но то, что это женщина, несомненно, она нарисована, она очень такая впечатляющая дама. Торговцы солью, то есть это профессиональные определенные занятия. Такие же, кстати, профессиональные обозначения встречаются и у некоторых придворных, в частности. Есть такой резчик, ахушуль. Скульптор, который непосредственно вырезает что-то. Ахцих, писец. Не писец в смысле, а администратор, чиновник, а тот, кто непосредственно пишет и рисует. То есть эти профессиональные обозначения, они, судя по всему, пронизывают разные социальные категории. Причем женщины эти нарисованные, да, одежда у них из тканей видна, поскольку многоцветные росписи, они довольно качественного содержания, качественного изготовления. На некоторых тканях даже видно, что там что-то написано или нарисовано. То есть это, наверное, какие-то торговцы высокостатусные. И что еще действительно в этом смысле очень важно, что иногда эти социальные группы отражаются в текстах, которые описывают не реальность текущую, а реальность такую мифологическую. И это, конечно, тоже очень интересно, потому что через анализ мифологических сюжетов мы можем предположить, что у нас с восприятием определенных социальных групп. У нас, как это ни парадоксально, есть конкретные профессиональные обозначения кукурузница, кисельница, горшечница, солеторговец. У нас нету до сих пор общего слова, которое означало бы торговец. То есть это не социальная категория в целом, которую можно было бы упомянуть. Ну, почему? Можно было, конечно, предположить, что просто не было такой. Это мы конструируем социальную категорию торговцев. Но в то же время у нас есть примеры в других регионах Мезоамерики, что бывает такое, социальные категории торговцев. Знаменитые пачтеки ацтекские, это торговцы. Но, тем не менее, все равно некоторые представления, очевидно, о том, что такое торговля и как к ней относятся люди в целом, мы можем пытаться реконструировать через сцены мифологические. У нас есть изображение одного из майяских божеств, его звали Цамат. Значит, это такой бог-торговец, старый бог, очень специфический. Его атрибуты – это такой тюк торговца, посох, шляпа у него такая очень специфическая. И он часто изображен в сценах, где он тащит этот тюк, где всякие другие у него предметы важные, ценные. Он герой мифологических нарративов, над ним издевается кролик, ворует у него все, что только можно, ругается на него непотребными словами. То есть фигура, с одной стороны, важная, с другой стороны, если посмотреть на его роль в, ну, назовем ее мифологической системой, он бог старой эпохи. Когда-то был правителем предшествующей эпохи. А потом эпоха сменилась, когда календарный период закончился, и он перестал быть правителем. Более того, его периодически, например, герои-близнецы побеждают. Или он рисуется как одно из тех сверхъестественных существ, которые поддерживают символы власти. Вот такое ощущение через это, да, мифологическое отражение в социальной реальности, что торговцы не считались людьми, которые имеют высокий социальный статус. То есть они, конечно, важные, торгуют, но нет. Они подчинены правителям и воинам. И это очень интересная вещь, потому что, конечно, торговля играла очень важную роль, как мы понимаем, а вот в социальном смысле сложно. Здесь, конечно, надо понимать, что вот такого рода реконструкция социальной организации через призму мифологии с этим сложно. В свое время Юрий Евгеньевич Березкин занимался культурой мачика, но все равно определенные, как мне представляется, элементы здесь есть. Вот как раз ремесленников вообще нету. Мы их не видим ни в изображениях, ни в текстах. То есть вот люди, которые что-то изготавливают, пока еще мы не поймали ни одного. Это очень интересно, потому что, ну вот, видимо, это вообще тоже не целая социальная категория, а может быть какие-то отдельные занятия. Вот. Что еще у нас в обществах такого рода на ранних цивилизациях, ранних сложных обществах? Воины. Вот как раз с воинами довольно много всего, и видно, что это, видимо, какая-то специфическая категория, потому что, с одной стороны, все знатные люди в той или иной степени воины, включая даже женщин, их захватывают в плен, царицы изображаются попирающими врагов. Видимо, принимали они периодически участие. А с другой стороны, кто у нас отражается, так это, с одной стороны, категория знатных воинов, они называются владыки копий. Ехауте. Вот это, очевидно, какие-то действительно такого рода гвардейцы, дружинники высокого статуса. Люди, некоторые из них связаны с царским родом, там по женской линии, да, вот тоже такое бывает. Но это вот, конечно же, не категория социальная, не ранг, потому что это вот занятие. И в то же время в поздних текстах, особенно 7-8 веков, упоминается довольно много разного рода групп людей, которые принимают участие в военных действиях, которые как такие коллективные категории. Копьеносцы, или вообще загадка для нас, это в надписях Наранха, древней столицы царства Саиль, там периодически упоминаются северные барабанщики и южные барабанщики. Кто это такие? Почему именно барабанщики? Ну, судя по всему, там не до конца еще прочитан этот эпитет, но похоже, что это люди, которые что-то стучат. Это не высшая военная элита, это люди, которые принимают участие в этом всем. И они все широко описываются как саильцы, то есть жители этого царства, город-государства. А дальше уже разбирайся с ними. Иногда этих категорий очень-очень много, и они, конечно, очень интересные. А вот про кого мы совсем, конечно, ничего не знаем, к сожалению, это про крестьян. При всем том, что цивилизация майя – цивилизация аграрная, крестьяне, безусловно, играли, конечно, важнейшую роль и были основным производящим классом. Но вот даже пока непонятно, какое слово их обозначало, похоже, в других, более поздних текстах там упоминаются разные слова. Возможно, существовало какое-то слово, типа «человек» такое общее, но, увы, нет. Что интересно, что потомки жителей этих южных городов в XVI веке, в XVII веке и до сих пор они себя некоторым единым словом обозначают, но не в смысле этническим, а они свой язык называют языком крестьян. Современные майя чорти и один из вымерших языков XVII века, который назывался чольти, это буквально означает «язык крестьян», которые работают в поле. А у нас, в общем, ничего такого нет. То есть, видимо, это та форма идентичности, которая, судя по всему, должна была существовать и раньше, если она вот и в 17 веке есть, и в 19-20. Но до иероглифических текстов она не доходит. В этом смысле не очень понятно, что там было. Хотя, конечно, благодаря исследованиям археологов в последнее время мы видим, что это тоже не единая категория. В действительности там были различные группы социальные, какие-то бедные, средние, зажиточные хозяйственные мужи. Какие-то, может быть, были лидеры в сельских общинах. Это видно по археологическим исследованиям очень хорошо, особенно много в Белизе этим занимаются, и там даже иногда не успеваешь следить за этими археологическими данными. Видно, что это вовсе не такая, так сказать, единая масса бедных замученных крестьян, что некоторые из них вполне себе обладали качественным образом жизни, могли где-то добывать высокостатусные ресурсы разные, у них могла быть красиво орнаментированная керамика, даже иногда какие-то драгоценные изделия из раковин или ценных камней зеленых у них могли появляться. Качество жизни, судя по анализу химическому костных останков, тоже бывало разное. Конечно, те, кто живут в городах, и те, кто принадлежат царскому роду или придворные, они живут лучше, питаются лучше. Но и, в общем, многие из этих людей внизу социальной лестницы вполне себе качественно питались. Более того, судя по тому, что мы видим, иногда они были те, особенно которые где-нибудь посередине болот жили. Белизе там много болотистых местностей, и там видно, что некоторые из этих общин, как-то они платили, может быть, кому-то подать, но все равно живут они немножечко в своем мире, хотя, конечно, все равно они в единую систему были включены. Это хорошо видно прежде всего по анализу свидетельств экономической организации, потому что нет никаких сомнений, что целый ряд ключевых ресурсов, они все равно в эти сельские общины, сельские поселения, там иногда это не общины, а отдельные домохозяйства, все равно попадали через города. Здесь, конечно, вообще для всей древней Мезоамерики и для майя тоже очень важным является изучение того, как доставляется и распределяется обсидиан. Обсидиан – это у нас, да, вулканическое стекло. В основном орудия труда у нас изготавливаются из камня местного, да, из разного рода пород кремня местного. Но кремень, он крепкий и удобный, но обсидиан очень острый. Поэтому обсидиан, безусловно, ценился всеми. Кроме того, видимо, он обладал какой-то престижностью. Месторождения обсидиана в горной Гватемале расположены, поэтому их надо было доставлять определенным образом. И если на ранних этапах развития общества майя обсидиан, очевидно, попадал через цепочки посредников, каких-то родственников, то в эпоху классическую мы видим, как существуют определенные пути распространения обсидиана, очевидно, через города. Сначала он поставлялся торговцами, может быть, связанными с государственной организацией, может быть, не связанными, но, тем не менее, он попадал в крупные города, а оттуда уже жители, люди на местах, может быть, на рынке покупали, может быть, в обмен на какие-то ресурсы продовольственные не получали. В сельских районах вот, да, обсидиана меньше, и он ниже качества. Иногда им достаются какие-нибудь даже уже поврежденные, израсходованные объекты, в частности, такие ножевидные пластины призматические, очень важные. Но все равно иногда вполне себе зажиточные бывают группы людей. Все это зависит от конкретных обстоятельств. При этом, если мы посмотрим на эти социальные группы, то все они объединяются не в рамках одного единого общества майя, да, а в рамках локальных обществ, каждый из которых... Мы их условно обозначаем как царство, но это такая категория, ближе всего подходящая к тому, что мы называем гордым государством, или в терминологии советских востоковедов, небольшие политические образования, площадь их может от нескольких сот квадратных километров до нескольких тысяч квадратных километров варьироваться. Вот каждый из них управляется царской династией, да, они определенными титулами владеют внутри. Между ними существует тоже определенная иерархия, есть цари более высокие по статусу и более влиятельные, но в целом общество майя классического периода – это мир городов-государств. Единого государства не существует, тенденции к его становлению тоже не очень прослеживаются, то есть мы видим, что есть определенные такие гегемонии во главе с крупнейшими царствами, самые важные из них – это Тульское царство, с центра в Текале, и Канульское, то есть сначала Цибанче, потом в Калакмуле, вот они борются с гегемонией, есть какие-то местные гегемоны, и, в принципе, до прихода испанцев так оно и остается. Поэтому, если мы смотрим на яркий пример древневосточных обществ, которые складываются уже в большие имперские сообщества, Сирия, Месопотамия, из мира городов-государств потом вырастает в мир такой имперский. У майя у нас такого не происходит. Майя остаются в границах мира городов-государств. В следующей лекции о том, как была дешифрована загадочная письменность майя.